Глава 28. Андрей. «Ну, рассказывай, Юля». Произношу я, устраиваясь на стуле возле изголовья кровати. Не уверен, что я так хочу знать правду, но мне необходимо ее знать, чтобы адекватно выстраивать отношения с Нюрой. Потому что именно Юля ее воспитывала все эти годы, и надо понимать, что за человек передо мной. Это раньше мне казалось, что я знаю ее. Мне Юля виделась чистой, нежной, открытой девушкой. А теперь, похоже, придется знакомиться заново. «Я не знаю, с чего начать», — говорит очень тихо, бледная, красивая. Нет, все-таки даже спустя 7 лет мне кажется, что Юля похожа на ангела. Бывают же такие женщины. Вот я и повелся на эту небесную красоту. Она оказалась или предательницей, или с приветом. И непонятно, что хуже. Во всей этой ситуации один плюс. Нюра такая же красавица получилась. Так что надо будет завести дома ружье, отстреливать кавалеров. Начни с того, как ты написала мне записку оскорбительного содержания, в которой поведала, что у тебя есть какой-то любовник, за которого ты собралась замуж. А еще как ты в этой прощальной записке просила, чтобы я тебя не искал. Говорю, а самому так неприятно и горько. Как тогда? И обида такая же. В общем, я хотел бы узнать, что там у тебя за жених такой был, почему ты посчитала, что он лучше меня. И как так вышло, что если бы не твое несчастье, я так бы и не узнал про Нюру? Ведь, по сути, ты могла бы сказать, могла бы попросить помощь. Я не из тех людей, кто бросает собственных детей. Возможно, мой монолог звучит очень резко, потому что Юля сжимает губы, явно борясь с собой, чтобы не заплакать. Но говори уже. Я готов к любой правде. «Я потом узнала, что беременна. После того, как сбежала», — выдавливает из себя. «То есть, если бы ты узнала раньше, то не сбежала?» — киваю. «Нет». «Блин, она надо мной точно издевается». «Я бы тогда сбежала тем более». «Это у тебя такая любовь была, что ли?» Спрашиваю, а у самого сердца на разрыв. Я чертовски ревную. Как же хочется посмотреть на того парня, ради которого Юля сбежала. Правда, если бы я его встретил... Впрочем, додумать эту мысль я не успеваю, потому что Юля выдает. «Да не было у меня никакого парня, кроме тебя. Да и вообще мужчин!» — вздыхает. «Странно, что ты в это вообще поверил!» Повисает пауза. «Это уже совсем смешно, пусть и не смешно. Не было? Никого не было? А зачем тогда сбегать?» Врет. Или тогда врала. Я смотрю на Юлю, тщетно пытаясь прочитать эмоции на ее лице. «Ты шутишь?» «Нет, конечно», — отводит глаза. И снова лицо такое, что вот-вот заплачет. «Окей, допустим. А какого, извини, хрена ты сбежала? Тебе не хватило каких-то впечатлений? И даже если сбежала, ты всегда могла вернуться, особенно с ребенком. Или беременной. Я тебе ни одного плохого слова ни разу не сказал». Я поднимаюсь со стула и начинаю расхаживать туда-сюда. Нет, это просто цирк, это адский цирк. Что в голове у Юли? Она больная? «Из-за твоей работы. Точнее, твоего рода деятельности». «Какого рода деятельности? Ты что, коммунистка и против частной собственности и предпринимательства?» Признаться, я уже и не знаю, что и думать. «Нет», — вздыхает. «Ты же понимаешь, то, чем ты занимался, это ужасно. Я не хотела с тобой иметь дело». «Ты сама ела в моей забегаловке, блин, и ни разу не отравилась. И в ресторане у меня все было вкусно. Я тебя вообще не понимаю». «Я про твою другую деятельность. Ресторанным бизнесом ты прикрывал то, что ты занимаешься ужасными вещами». Юля несет какую-то околесицу, которая не имеет никакой связи с реальностью. «И какими же ужасными вещами я занимался?» Молчит. Интересно, сказать боится или еще не придумала? Потому что моя совесть чиста. Ты скажешь или нет? Почему-то всплывает в памяти, как Нюра обозвала меня бандитом. Неужели Юля решила, что я занимаюсь чем-то незаконным? Но чем? Говори, как есть. Ты торговал наркотиками. Чем? У меня глаза на лоб лезут. Где я и где наркотики? Бред же. Юль, ты чего несешь? Я видела. Что ты видела? Как я стоял на рынке и отсыпал мутным личностям белый порошок? «Да хватит поясничать!» — восклицает с отчаянием в голосе. «А я просто не понимаю, откуда она взяла такую глупость. Кто-то ей это сказал, но кто?» «Юля, ты либо бредишь, либо...» «Нет, тут других вариантов попросту нет. Потому что я никогда не занимался ничем противозаконным». «А еще тебе надо было жениться на дочке члена Совета Федерации, чтобы тебя не посадили». «Ух ты!» Я мотаю головой, уже ничему не удивляясь. «Нет, такое Юлька сама бы не придумала. Слишком бредово». «А как дочку сенатора зовут, помнишь?» Оглядываюсь на Юлю. «Помню. Света Люблина». В этот момент я замираю. Света Люблина. Имя из моего прошлого. Да, была такая девушка. И мой отец очень хотел, чтобы я на ней женился. Мы несколько раз виделись в ресторане, но я умудрился соскочить с этого бронепоезда. И что самое смешное, я в тот же день забыл про эту Свету. Но откуда Юля про нее знает? Во рту появляется какой-то металлический вкус. Очень хреновое ощущение. «Юля», — откашливаюсь, — «кто тебе это все напел, можешь сказать?» Я подхожу к девушке и буквально застываю над кроватью. «Да, могу», — кусает губы. «Это был твой отец. Он рассказал и про Свету, и показал наркотики, которыми ты торгуешь». Мое сердце бьется, как сумасшедшее. «А наркотики он где тебе показал?» «В ящике стола. Там был двойной ящик, в смысле, с двойным дном. Там были наркотики. В ящике твоего стола».